Глава 18. Ян стремительно рассекал мощными крыльями воздушное пространство, стараясь как можно скорее доставить нас во дворец. Арчи всю дорогу молчал, лишь крепко прижимался ко мне, словно хотел поддержать. Он все чувствовал и понимал, просто в силу своего возраста не мог задать правильные вопросы. Я же думала о его отце. И этот мужчина... Наше знакомство началось весьма своеобразно, можно сказать, со скандала. Чтобы прийти к взаимопониманию, пришлось набить много шишек. Грозный правитель, сам того не замечая, постепенно менялся. И если честно, то сначала Хантер вызывал во мне только раздражение, но со временем мое мнение о нем изменилось. Этот мужчина мне определенно нравился. Было в нем что-то такое, какой-то стержень, который притягивал. Наверное, каждая мечтает встретить в жизни надежного спутника, сильного защитника, умеющего слушать и прислушиваться, которому можно довериться. Такая своеобразная стена. Но глупо было надеяться, что у нас с Хантером есть какое-то будущее. Мы слишком разные. Кроме того, теперь, когда история с кражей артефакта выяснилась, как отреагирует правитель на тот факт, что к этому воровству приложила руку, возможно, леди из моей семьи, оставалось догадываться. Но самое страшное, что тот, кому Хантер доверял, оказался не только предателем, но и гипотетически мог быть моим родственничком. «Мама!» – Арчи вздохнул. «Мы же поможем отцу?» «Да», – решительно ответила, даже не сомневаясь в своих словах. «У меня не было магических сил, второго облика в виде грифона и особых знаний об этом мире. Но я отвечала за маленького мальчика и просто точно знала, что стервятникам Хантера не отдам». Сейчас у меня в союзниках были Ян и Арис, и это уже немало. Как поняла, по местным законам Арчи должен временно сесть на трон, а за его плечами буду стоять я. Главное – убрать эту парочку подальше от власти, замка и правителя. А там разберемся со всем. Было ли страшно? В это мгновение нет. Потому что решимость переполняла меня, и я точно знала, что отступать некуда. Но вот когда грифон стал снижаться, мое сердце забилось сильнее. Во дворе нас ожидала толпа людей. С высоты было не разобрать, кто есть кто, но количество встречающих впечатляло. Ян сложил крылья и ловко пошел вниз. И теперь я различала дворцовую стражу, прислугу, Луизу. Когда мы оказались на земле, к грифону шагнул Арис. Он несколько мгновений сначала смотрел на меня, потом перевел взгляд на мальчика и с облегчением выдохнул. «Наследник, рад вас видеть в добром здравии!» Арчибальд величественно кивнул и позволил себя снять со спины грифона. Затем пришел мой черед. «Леди!» «Арис! Нам предстоит немало дел. Мне нужны только преданные люди», – сразу сообщила я, едва оказалась на ногах. «Понимаю. Можете не беспокоиться», – послышалось заверение. «Леди Виталина». Обернувшись, увидела, что Ян уже вернул себе другой облик. «Вы позволите остаться?» В глазах мужчины я заметила искреннее желание помочь. А сейчас... Каждый преданный подданный Хантера мог сыграть решающую роль. «Конечно», – робко улыбнулась. «Более того, прошу, если вы можете задержаться, станьте гостем в этом доме». «Спасибо, леди». Мужчина был явно доволен моими словами, потому что в какой-то мере я подчеркнула его значимость. Посмотрев на Ариса, кивнула. «Это глава стражи Ян. Заочно вы уже знакомы и, думаю, поладите. «Конечно», – послышалось заверение мужчин. «Замечательно». Взяв Арчибальда за руку, решительно направилась к входной двери. Стражи, увидев мальчика, преклонили колени и, прижав ладони к груди, прокричали: «Наследник!» Я одобрительно кивнула тем, кто был и сердцем, и душой предан правителю. Сейчас это казалось так ценно. Едва мы приблизились к горничным и лакеям, из толпы выбежала Луиза. «Наследник! Пусть небеса всегда будут с вами!» Она прижала ладонь к груди и низко склонилась. А потом, подняв глаза, наполненные слезами, выдохнула: «Леди Виталина, вы вернулись! Какое счастье!» «Луиза!» – шагнула к ней. «Скажи, что с лордом Хантером?» «Леди!» Девушка не успела больше сказать ничего. Двери распахнулись, и во дворе появился сам Артур Рикхард собственной персоной в сопровождении нескольких мужчин. «Стража! Немедленно приказываю арестовать ту, кто организовала заговор против нашего правителя!» Мужчина говорил строго, громко и весьма уверенно, чтобы никто не посмел усомниться в его словах. «Лорд Артур!» Арис шагнул чуть вперед и сообщил: «У нас другая информация». «Да?» Артур криво усмехнулся и посмотрел прямо на меня. В его глазах горел огонь ненависти. «Кому вы поверили? Той, что украла наследника и угробила нашего лорда? Немедленно выполняйте приказ». Стражи замерли. Они не могли не подчиниться тому, кто стоял у власти, но и были категорически не согласны с тем, что им приказывали сделать. «Это моя мама», – важно сообщил Арчибальд. «Наследник», – Артур сочувственно посмотрел на мальчика. «Эта женщина – лгунья. Она не та, за кого выдает себя». Арчи покрепче сжал мою ладонь и сказал то, что никто не ожидал. «Это я принял ее в наш род. Дал маме защиту правящей семьи. Теперь скажите, как мне увидеть отца?» «Но...» «Лорд Артур, вы слышали слова наследника?» — сухо произнес Ян. «Истинный правитель вернулся. Теперь именно он возглавит наш мир». «Вы сами себя слышите?» Рикхард побледнел. «Он малыш, несмышленыш. Но у него есть мать», – усмехнулась я. «А еще верные подданные, которые помогут, поддержат и подскажут. В их число вы, Артур, явно не входите». Мужчина покачнулся, понимая, что все его планы сейчас, в данную минуту, разлетаются на осколки. От ненависти в его глазах невольно вздрогнуло. Взгляд карих глаз наполнился тьмой, обжигающей и не обещающей ничего хорошего. «Милый, что случилось?» — внезапно раздался знакомый женский голос. Прислуга автоматически расступилась по сторонам, и я увидела Мирабель. Голову молодой женщины украшала тонкая тиара, усыпанная бриллиантами, которые в свете огней переливались всеми цветами радуги. Несмотря на довольно позднее время, девушка не выглядела спящей, а нарядное платье давало понять, что, видимо, в замке были гости. Скользнула взглядом по мужчинам, сопровождающим Артура. Они выглядели недоуменными и периодически растерянно переглядывались. «А что здесь за столпотворение?» — возмущенно спросила Мирабель, окинув взглядом уже своих, как она считала, подданных. «Я спрашиваю, что здесь происходит? Вы что тут устроили?» Все молчали. А потом девушка заметила меня и Арчибальда. Она явно не ожидала этого. Мирабель вздрогнула, а затем, расправив плечи, Гордо вскинула подбородок и презрительно скривилась. «Ты?» «Я», — ответила в тон ей, сразу осаживая даму, давая понять, что сейчас мы равные, и никак иначе. «Да как ты посмела явиться сюда, безродная девка?» «Я — невеста правящего лорда», — сухо произнесла в ответ, и этим все сказано. «Поэтому мой совет, прежде чем еще что-то ляпнуть, тщательно взвешивай свои слова, чтобы потом не пожалеть». «Что она тут делает, Артур?» Мирабель повернулась к жениху. «Почему она еще не арестована?» «Леди Виталина – мать наследника», – напомнил Арис. «И степень ее вины, как и долю наказания, может решить только правитель. А пока лорд Хантер не в состоянии этого сделать, наследник Арчибальд займет свое законное место на троне. А регентом при нем станет...» «Нет!» Мирабель не дала ему договорить. «Малыш не может править страной, а эта дрянь немедленно отправляется в темницу. Стража!» Но на приказ никто не отреагировал. Молодая женщина совсем растерялась. Она бросила перепуганный взгляд на жениха. Артур Рикхард, видимо, осознав, что так удачно спланированный план провалился, пришел в ярость и окончательно потерял контроль. Он шагнул ко мне и вскинул руки вверх. Дальше все произошло так быстро, что я даже испугаться толком не успела. На кончиках мужских пальцев появились яркие искры, которые в один миг превратились в золотистый шар размером с небольшой мяч. Ухмыльнувшись, показав настоящий злобный оскал, будущий правитель запустил свой снаряд в мою сторону. Взгляд Артура был наполнен превосходством. Его не остановило ни огромное количество стражи, ни масса свидетелей, ни маленький истинный наследник, жизнь которого сейчас не стоила ни гроша. Мужчина был уверен, что уже выиграл, потому что действовал неожиданно и резко. Арис и Ян попытались закрыть нас с мальчиком, но опоздали на несколько мгновений. Золотистый шар проскользнул мимо них, стремясь к своей цели – ко мне. Но казначей не знал о том, что артефакт на моей груди обладает особой способностью. Едва снаряд приблизился, черный камень в украшении вспыхнул, буквально ослепляя всех. Я невольно зажмурилась, а потом раздался мужской крик. Испуганно раскрыв глаза, увидела Артура, который, воя как раненый зверь, катался по земле, а Мирабель и вовсе сломанной куклой безвольно лежала чуть в стороне. «Мама!» Подхватив Арчи на руки, в ужасе посмотрела на Яну и прошептала. «Что с ними?» «Не знаю, но сейчас все выясним». Мужчина решительно подошел к Артуру Рикхарту, который замер и теперь тихо поскуливал. Несколько мгновений он вглядывался в него, а потом громко приказал. «Заприте эту парочку в темнице. Только проследите, чтобы оба были заблокированы от магических потоков. Нам больше сюрпризы не нужны». «Ян!» Я сделала шаг вперед. «Нет, дорогу мне преградил Арис. Позвольте вам помочь. Мы разберемся. А у вас есть дела поважнее». «Да, конечно», – пробормотала в ответ. «Леди», – ко мне подошла Луиза, – «идемте». «Ты знаешь, где лорд Хантер?» – взволнованно уточнила я, уже понимая, что я и Арчи вернулись очень вовремя. «Догадываюсь», – послышалась в ответ. «Покажешь?» «Конечно». Когда я, крепко обнимая наследника, направилась к двери, стража, горничные и мужчины, сопровождающие Артура, низко склонили головы, признавая меня своей госпожой. Но сейчас все это было не так важно. Я боялась, что могла опоздать. Едва мы оказались в фойе, по лестнице сбежала Ани, на ходу запахивая халат. Было понятно, что девушка спала. «Леди! Наследник!» Она радостно воскликнула. «Вы вернулись! Небеса! Спасибо!» Я посмотрела на притихшего мальчика, потом на Луизу, которая, поймав мой взгляд, все поняла и едва заметно кивнула. «Ани, ты можешь присмотреть за наследником?» – уточнила у няни. «Конечно!» – девушка сбежала по ступенькам. «Малыш, иди ко мне!» «Я с мамой!» – послышалась упертая в ответ. Посмотрев на мальчика, глубоко вздохнула и сказала правду, решив, что лгать сейчас нельзя. «Арчи, папа, наверное, попал в ловушку. Надо разобраться, что с ним и как ему помочь. Сегодня был сложный день. Пожалуйста, иди с Аней. Она позаботится о тебе». «Но я хочу с тобой!» Ребенок нахмурился. «Не сейчас. Ты всегда говоришь, что уже взрослый. Так будь им». Арчибальд обнял меня и шепнул. «Хорошо». Я отдала ребенка Ане, которая, крепко прижав его к себе, старательно стала подниматься по ступенькам. Когда мы остались в фойе одни, посмотрела на Луизу. «Леди, лорда Хантера никто из слуг не видел с того самого дня, как вы отправились на прогулку». «Как это?» «Вот так. Но леди Мирабель и ее жених категорически запретили всем обитателям замка входить в правую часть башни, мотивировав, что именно там правитель проходит особое лечение. Где это место находится?» Мы сначала спустились в полуподвальное помещение, затем пересекли влажный коридор, потом было множество каменных ступенек. Повсюду гулял холодный сквозняк, но я его не замечала. Все мои мысли были о Хантере. Когда мы достигли двери, я посмотрела на свою сопровождающую. «Луиза, на мне защита, поэтому дальше пойду одна. А ты найди Ариса и Яна. Наверное, понадобится их помощь». «Леди, вы уверены?» «Да». Как только девушка ушла, я толкнула массивную деревянную дверь. Со скрипом она открылась. Передо мной вновь были ступеньки. А потом я вышла на площадку и замерла. Правитель лежал на какой-то поверхности. Его тело опутывали черные жгуты, напоминающие клубок живых змей, которые бугрились, поднимались, опускались, вызывая чувство омерзения. Лишь присмотревшись, я поняла, что это движущиеся ленты тумана. По периметру, на углах от ложа, были расставлены стеклянные сосуды с разноцветным содержимым – синим, зеленым, красным и прозрачным. Каждый был наполнен больше, чем наполовину. А потом я поняла, что эти черные путы очень медленно, буквально по капле, выдавливают из мужчины магию. «Хантер!» – позвала я его, но он никак не отреагировал. Едва сделала шаг к нему, кулон на груди сверкнул алым светом, словно предупреждая, что нужно быть очень осторожной. Черные жгуты, удерживающие правителя крылатого народа, замерли, будто к чему-то прислушиваясь. Я сделала еще один маленький шажок. Черный камень артефакта стал переливаться золотистым сиянием. Такую реакцию украшение проявляло впервые. Еще один шаг. Испуганный крик сорвался с моих губ сам по себе. Не знаю почему, но теперь я отчетливо видела мужское тело, пораженное некими черными существами, напоминающими пиявок. От каждой к прозрачным сосудам тянулись тонкие разноцветные нити. Твари терзали Хантера, высасывая его кровь, а вместе с ней магию и жизненные силы. Внутренне содрогнувшись от отвращения, поняла, что хочу сделать одно – раздавить каждую гадину, как омерзительную заразу. «Леди!» Услышав за спиной мужские голоса, резко обернулась. Ян и Арис с тревогой смотрели на Хантера. «Леди Виталина, правитель Хантер находится под воздействием какого-то страшного заклинания. Оно может быть опасным. Не подходите!» Предупредил Ян. «Надо что-то делать!» Прошептала в ответ. «Эти гадины убьют его!» «Какие гадины?» Мужчина сделал шаг ко мне и замер. «Ну вот же они! Черные пиявки!» Показала пальцем на ближайшую. Арис подошел к Яну, прищурился, а потом признался. «Леди, мы видим лишь правящего лорда, который лежит на магическом постаменте. А вы?» «Я вижу пиявок. Они высасывают жизненные силы из Хантера. Да подойдите ближе, и вы их тоже сможете рассмотреть». «Мы не можем этого сделать», – осторожно произнес Ян. «Вы сейчас находитесь, словно в стеклянном куполе». Не понимая, что происходит, подошла к нему и взяла его за руку. «Очень странно», – пробормотал Арис и сделал шаг вперед. Но невидимая преграда тут же откинула его назад. Едва удержавшись на ногах, мужчина качнул головой. «Нам, леди, не пройти. Вы все сами видели». «Хм». Прищурившись, я посмотрела на Хантера. Сейчас я опять видела только черные движущиеся жгуты, которые захватили его в плен. «А если со мной? Ян, попробуем?» «Конечно». Мы сделали шаг вперед. Я прошла, а мужчина не смог. Обернувшись, вздохнула. «Кажется, эта странная магия пропускает только меня». «Леди, расскажите, что вы видите», – попросил Арис. Я бросила взгляд на правящего лорда и, передернув плечами, ответила. «Тело Хантера покрыто черными живыми тварями. Они облепили его и высасывают кровь. От каждой гадины идет 4 нити в разные сосуды». «Они разноцветные?» – уточнил Ян. «Да». «Красный, синий, зеленый и прозрачный». «Небеса!» – прошептал Арис. «Да как подобное вообще возможно?» «Что происходит?» – вопросительно посмотрела на своих помощников. «Леди, они решили разделить магию правителя», – пояснил Ян. «Прозрачный сосуд – его жизненная энергия. Красный – сила рода. Синий – магия грифонов, а зеленый – личный дар. У правителя – это целительство». «Но зачем?» «Я думаю, этой парочке нужна сила рода». Ян нахмурился. Они задумали сделать своего еще нерожденного общего сына невероятно сильным и могущественным. «Но у трона есть наследник!» Невольно воскликнула и побледнела, прочитав в мужских глазах ответы на все свои невысказанные вопросы. Артур и Мирабель не планировали оставлять в живых ни Хантера, ни Арчибальда. От осознания правды невольно покачнулась. Злость волной поднялась в душе. Конечно, власть весьма ценна, и многие, стремясь к ней, готовы с легкостью пожертвовать чужими жизнями, и бороться с ними невозможно. Но не в этот раз. «Так, господа», собрав волю в кулак, как можно спокойнее произнесла я. «Ваши предложения. Что мы будем делать?» «Надо собрать самых сильных магов нашего мира», задумчиво произнес Арис. «И целителей. Они обязательно что-нибудь придумают», добавил Ян. Я посмотрела на Хантера, в котором едва теплилась жизнь, и качнула головой. «Боюсь, у нас осталось не так много времени». «Леди Виталина», Ян привлек мое внимание, «мы сами ничего сделать не можем. Надо собирать тех, кто распутает заклинание и освободит лорда. Я разглядывала правителя, на теле которого шевелились мерзкие твари, и поняла, что просто ждать – это не для меня. Сердце подсказывало, что уже начался обратный отсчет. «Собирайте», – сухо сказала своим помощникам и сделала еще один шаг к возвышению, на котором лежал Хантер. «Леди, нет!» – мужчины закричали в унисон. «Собирайте помощь, а пока я попробую сделать хоть что-то». Кулон на шее сиял то алым светом, то золотистым. Я точно знала, что его сила оберегает меня, а значит, сможет защитить того, кто будет рядом со мной. Дальше я действовала интуитивно. Не задумываясь ни о чем, бросилась к Хантеру и стала скидывать на пол мерзких тварей, судорожно топча их, боясь остановиться хоть на мгновение. Кажется, мои ладони что-то обожгло, но, не замечая боли, я смахивала пиявок. Их было так много, что темное полотно не заканчивалось. Чувство бессилия и отчаяния стало накрывать меня. Злые слезы брызнули из глаз. В голове промелькнули воспоминания о нашей первой встрече, о бале, последней прогулке. «Не отдам!» – решительно промолвила я, а потом просто крепко обняла правителя, накрывая его своим телом, надеясь, что артефакт сможет защитить нас обоих. «Пожалуйста, помоги!» – прошептала я. «Спаси этого мужчину!» Камень на груди нагрелся до такой степени, что терпеть уже не было сил. «А-а-а-а!» – закричала я. А потом вокруг разлился белый свет, заставивший меня зажмуриться. Открыв глаза, некоторое время пыталась сфокусировать взгляд. Все вокруг плыло и кружилось, и остановить это было невозможно. «Леди Виталина!» – раздался женский шепот. «Вы как?» Закрыв на секунду глаза, глубоко вздохнула и снова посмотрела на то, кто пытался со мной говорить. Это была Луиза, всколоченная и очень бледная. Она сидела на краю постели, с тревогой вглядываясь в мое лицо. «Вы слышите меня?» – уточнила девушка. Попыталась ответить, но издала лишь каркающий хрип. «Сейчас позову лекаря». «Не надо!» Выдавила я, чувствуя себя так, словно по мне проехался каток. Болела каждая клеточка тела. Слабость была такая, что даже любое движение вызывало неприятные ощущения. «Леди, все в порядке». Попыталась присесть, но ничего не вышло. Просто не хватило сил. «Я сейчас помогу». Луиза ловко подложила мне подушки под спину, помогая принять полусидячее положение. «Вот, это надо выпить». Моим губам поднесли стакан. Я ощутила легкий аромат лимона и мяты. «Пейте». Спорить не стала и послушно сделала глоток. Горло соднило так, словно его кто-то изнутри разодрал. «Еще глоточек. Еще. Больше не могу». «Надо». Луиза была весьма настойчива и буквально насильно меня напоила странным напитком. «Скоро вам станет легче». Закрыв глаза, попыталась понять, что же со мной такое и почему я чувствую себя так паршиво. Воспоминания нахлынули не сразу, но были весьма яркими. «Хантер!» – я дернулась. «С лордом все в порядке», – сообщила девушка. «Леди, вы спасли нашего правителя. Спасибо вам». «Мне надо его увидеть», – откинула в сторону покрывало. «Помоги встать». «Леди», – Луиза покачала головой, – «вы слишком слабы». «Справлюсь». «А что с моим голосом?» Вы кричали и сорвали связки, но это скоро пройдет. Девушка помогла мне встать и накинула на плечи халат. «Что произошло?» – уточнила я, делая шаг вперед. Ноги казались ватными, абсолютно не слушались. Штормило из стороны в сторону, и чтобы не упасть, приходилось хвататься за предметы интерьера. Луиза подхватила меня под руку и осторожно повела к двери, по дороге рассказывая о том, что я пропустила. «Вам удалось разрушить заклинание, но вся сила тьмы обрушилась на вас. Откат был настолько сильным, что вы несколько дней провели в беспамятстве». «Что?» – прищурившись, посмотрела на нее. «Вы провели в бессознательном состоянии 4 дня. А Арчи? С ним все в порядке. Аня приглядывает за наследником. Мальчик ходит на занятия и каждый день ждет свою маму». «Маленький», – вздохнула в ответ. Преодолевая головокружение и слабость, я шла вперед с помощью Луизы. Когда мы оказались на лестничной площадке, невольно замерла, увидев множество мужчин в темных одеждах. Возникло ощущение, что здесь собралась вся охрана дворца. «Леди!» Арис, заметив меня, шагнул вперед и опустился на одно колено. «Рад видеть вас в здравии!» «Леди!» Все остальные мужчины повторили его действия, низко опустив голову, прижимая ладони к груди. «Как вы себя чувствуете?» Осторожно поинтересовался Арис. «Жить буду», – усмехнулась я в ответ. «Проводишь к правителю?» «Конечно». Он встал и подхватил меня под руку. Посмотрев на Луизу, попросила: «Передай Ане, что я скоро зайду к Арчибальду. Очень соскучилась по этому мальчугану». Ответом мне стал кивок. Я впервые находилась в спальне Хантера. Темные шторы были плотно закрыты. На огромной постели лежал белый, как полотно, мужчина. На фоне черных шелковых простыней он выглядел бледной молью. Вокруг кровати крутились какие-то незнакомцы. В комнате витал аромат лекарств и трав. Заметив меня, они расступились. Это были лекари. Арис отпустил мою руку, и я осторожно подошла к постели. Присев на краешек, с нежностью коснулась ладонью мужского лица и прошептала: «Хантер!» В ответ на мои слова раздался тяжелый вздох. Правитель явно был без сознания. Обернувшись на присутствующих, поинтересовалась: «Что с ним?» «Заклинание оказалось слишком сильным», – ответил мне один из лекарей. «Мы пытаемся восстановить энергетическую оболочку лорда, но у нас ничего не выходит». «Почему?» «Сила проходит через него, как через решето. Чтобы восстановились силы, нужно заблокировать проходы». «Блокируйте!» – решительно кивнула в ответ. «Не получается. Наш мир пропитан магией. Это замкнутый круг. Мы можем лишь поддерживать жизнь лорда Хантера, и не более». Обернувшись, окинула пристальным взглядом присутствующих мужчин и встала. «Насколько я понимаю, вы сильнейшие маги этого мира». «Да, леди». «Тогда найдите способ». Я невольно качнулась, и Арис подхватил меня под руку. «Леди!» Ко мне шагнул пожилой мужчина с седовласой головой. «Позволите вам помочь?» «Да, буду рада». Незнакомец положил ладони на мою голову и зашептал. С каждым словом я чувствовала приток силы. Это было невозможно объяснить, но сила словно наполняла меня изнутри. Через несколько мгновений мое самочувствие улучшилось. «Спасибо!» «Рад помочь вам, леди», – послышалось в ответ. Арис проводил меня до двери. Когда мы оказались в коридоре, я увидела Яна. Он шагнул ко мне, пристально вгляделся в лицо и улыбнулся. «Леди, скажите, Хантеру можно помочь?» – тихо спросила я. И Ян, и Арис нахмурились. «Мне нужна правда. «Леди!» Ян вздохнул. «Не знаю. Но пока все усилия не дают результатов. Вот если бы удалось закрыть правителя от потока внешних магических сил... Но это невозможно. Надо что-то придумать», – пробормотала в ответ. «Мы понимаем». «Думайте!» Оставив мужчин, направилась к Арчику. «Мама!» Мальчик бросился ко мне, едва я вошла. «Мама!» Он бежал ко мне, и в какой-то момент малыш невольно перешел в облик грифона. «Ой!» Я замерла. «Сынок, магия вернулась к тебе?» «Да». Аня подошла ко мне и улыбнулась. Силы вновь наполнили тело наследника. Крепко обняв грифончика, погладила его мягкие перышки. «Ты мой золотой». Один миг, и меня снова обнимает Арчи. «Мама, мои крылья вернулись». «Замечательно», – пробормотала в ответ, задумавшись. Догадка появилась внезапно, и мне показалось, что это выход. Оставив ребенка с няней, обратно направилась в комнату Хантера. «Господа, у меня есть вариант». Когда я рассказала о том, как Арчи потерял силу, а теперь вновь ее вернул, лекари задумались. Потом раздалось перешептывание, которое переросло в бурное обсуждение. И в конце концов я услышала: «Надо попробовать». «Значит, собираемся», — решительно произнесла в ответ. Но тут вперед вышел Ян. «Леди, я очень надеюсь, что все получится. Но наследник должен остаться в замке». «Почему?» – искренне удивилась я. «Может случиться что угодно. Лорд Арчибальд должен быть в замке. Именно он наш будущий правитель. Я клянусь, что мы будем его защищать ценой своей жизни. Но отпустить с вами всю правящую семью нельзя». Страхи подданных были мне понятны. Но оставить малыша я не могла. «Нет, Арчи будет скучать, переживать». «Мы ему ничего не скажем», – раздалось в ответ. «Уходите вместе с правителем, но наследник останется». Обернувшись на бледного Хантера, поняла, что у меня другого выхода нет. И поэтому согласно кивнула. «Хорошо». Замок мы покинули незаметно. Ян остался с мальчиком. Стража в мощных птичьих лапах донесла носилки с правителем до моего дома. Меня же доставил до места лично Арис. Когда Хантер оказался в моем доме на кровати, я проводила наших сопровождающих до калитки. «Леди Виталина, вы же вернетесь?» — неуверенно спросил стражник. «Арис, даже не сомневайся», — пообещала в ответ и закрыла деревянную дверь. Сев рядом с Хантером, взяла его за руку и, опустив артефакт в стакан с водой, попросила: «Открой, пожалуйста, проход в мир людей».